Жувон справится, на эмансипацию он легко пошел, а на прямой конфликт с семьей, вплоть до жесткой конфронтации, нет, не пойдет. Значит, придется лавировать или искать другие пути. Придется. Мне самой громить их не хочется. Родственники будущие, хоть и придурковатые. Собственный бизнес. Тут я пока плаваю. У меня хорошо получается зарабатывать, но с технологией создания собственной компании я не знакома. Мне нужно агентство, телеканал, кинокомпания, может, что-то еще. Например, типография. Там будет видно. Заниматься черновой работой менеджмента я не хочу. Не мое и некогда. Написать книгу или сценарий – это ко мне. А вот издать, отрекламировать и продать – к кому-то другому. К кому? Ответ очевиден. К Чжувону. Иначе, зачем он мне? Только в качестве любимой постельной игрушки. С Чжувоном я пошла на сближение еще и поэтому. Организаторские способности у него какие-то есть. Иначе не стал бы сержантом, да еще и лучшим. Сержантом в нашей армии срочнику стать практически невозможно. Конечно, статус Чебаля помог, но этот статус не на пустом месте висит. Какие у меня активы, кроме денег и Чжувона? Габи. Не сама по себе, хотя она и как отдельный человек мне ценна и близка. Как президент фан-клуба. Фан-клуб, готовый кадровый резерв, мне много кто понадобится. Что это значит? А то, что первым шагом в построении своей бизнес-империи будет организация взаимодействия в тандеме Габи, Чжувон. Хорошо, с первым шагом уже ясно. Кроме денег, Чжувона и Габи есть еще Сунок со своим кафе, и она уже тесно связана с Габи, что, безусловно, плюс. Это я молодец, что такое провернула, Юркин. Давно с ним не общалась. Формирую картинку с лицом ошалевшего от счастья Чжувона. Отзыв получаю быстро. Витя, ну, так он просит себя называть. Ты окончательно решилась, отвечает после паузы. Да, как там у тебя дела? Ничего экстремального. Мачеха относится ко мне, как к банке с нитроглицерином. Чуть тронешь неосторожно, взорвется. Я как-нибудь нарисую тебе ряд коротких нарезок. Ага, как нарисуешь, присылай. Тебе ничего не нужно, у меня сейчас денег, куры не клюют. Зарабатываешь, как-то по телевизору видел про тебя новости из Франции, и песни доходят. Местным они тоже нравятся. Ты не все знаешь, я тебе пока не говорила. Держи картинку, отсылаю кадры из Судана дантифонами. Потом сообщение от Габи о приходе 46 миллиардов вон на спецсчет. А во, после просмотра восхищается Витя. Правильно, дави их. И сколько у тебя всего? Подкрадываюсь к 100 миллионам долларов. Правда, до уплаты налогов. Какова моя доля? Деловито спрашивает Витя Сергей. Какую захочешь? Смеюсь, знаю, что шутит и не жалко. Это не мои, это наши деньги. Может, кроме французских. Мне сейчас деньги ни к чему. Маленький я слишком. Но не спросить не могу. Когда вырасту, могу рассчитывать на твою помощь. Подбросишь пару миллионов? Скорее, пару десятков. Или больше. Если глобально не флопнусь, конечно, и не обнищаю, но в ответ тоже спрошу, могу я рассчитывать на твою помощь и поддержку, когда ты вырастешь, а чем я тебе могу помочь, удивляется мальчик-мужчина, на такой высоте особую ценность приобретают свои люди, на которых не страшно опереться, их у меня, знаешь ли, очень немного, хорошо, если 5 наберется, это вместе с тобой, в этом смысле, безусловно, можешь, в каком-то ином плане, не знаю. Я еще не знаю, кем мне стать, музыкой займусь, но так, для общего развития, оставить тебе какой-нибудь сектор, я про новые хитовые композиции, делим сферы влияния, вдруг тебе захочется, хорошо, Витя на несколько секунд задумывается, классику, русский рок, европейскую эстраду типа Абба, модерн толкинг и прочее, все остальное, забирай, на Франции я уже оттопталась, ну, Франция пусть за тобой, остальное, мое. Тебе там одной Америки по горло хватит, договорились. На этом мы и заканчиваем. Амир-то не знает, что мы его поделили, как пирог, хи-хи-хи. Агентство ФАН, 30 марта, время 08:10. Подъезжаю к агентству. Как только вхожу, все закручивается с первой секунды. Еще в коридоре ко мне бросается Йоны. Аньон, Юнмиси, хорошо, что ты не опоздала. Беги к Санхёну срочно решать вопрос с костюмом. После обеда тебя пригласили на телеканал ГАТФ, ты там уже была, знаешь, и вот, тебе Габи передала, сует в руки тоненький, видимо на одинокий лист бумаги, конверт. У Санхёна сидит строгая дама, давно мне известная Линфе, главный костюмер, перед президентом ряд набросков, «Слово за тобой, Юнмиян», озадачивает сразу после приветствий. «Пару я сразу забраковала, как слишком вычурные. Не то, костюмер Линфи. Платья красивые, но к формату мероприятия не подходит. Посмотрите ролики по этим награждениям, и вам все станет ясно. Строгость и элегантность – вот что должно быть главным. Провокационные элементы, вроде вырезов и разрезов, допустимы, но только как пикантная добавка. Вдруг понимаю, что эта дама, раньше смотревшая на меня чуть больше, чем на пустое место, на этот раз внимает мне, как глазу с небес. Вот что Грэмми животворящий с корейскими людьми делает. До меня доходит, какой ошибки я избежала, позволив себя уговорить подписаться на это дело. Шляпка тоже не нужна. Буду сидеть в зале, шляпка будет мешать тем, кто за мной сидит. Короче, настропалили мы костюмера и отправили творить дальше. Вот список вопросов на телеинтервью. Юнмиян, Санхён пододвинул мне лист бумаги. Беру в руки карандаш и отключаюсь от всего. От села в уголок. К Санхёну народ то и дело забегал, некоторые меня и не замечали. Я только машинально в знак приветствия махала рукой, не поднимая головы. Мне сейчас можно так делать, дождалась счастья. Корейские традиции повернулись ко мне благоприятной стороной. Телеканал C3 TV ГАТФ. 30 марта, время 15:00, запланированное время выхода в эфир, 2 апреля. Госпожа Санли, может, я давно вас не видела, но у меня чувство, что вы похорошели еще больше, с места в карьер начинаю с комплимента. Девушка от удовольствия чуть розовеет. Спасибо, Юнмиси, к сожалению, не могу ответить вам тем же. Я слегка округляю глаза, а она продолжает. Любые, самые превосходные эпитеты в применении к вам кажутся слишком бледными. Я слышала, ваши фанаты вас принцессой называют, на то они и фанаты, отмахиваюсь, мне интересно продолжить тему, я подозреваю, ваша внешность мистическим образом связана с процветанием вашего канала. Если так пойдет дальше, то ваш телеканал выйдет в первый ряд, а вы войдете в финал конкурса красоты «Мисс Корея». Прекратите, Юнмиси, смеется окончательно покрасневшая ведущая, сделавшись еще красивее, а то меня уволит за отклонение от темы. Теперь тебя не уволит, тебя на руках носить будут, и пылинки с тебя сдувать. С этой минуты ты, символ и лицо канала, усмехаюсь я про себя. Пусть увольняют, легкомысленно заявляю я вас сразу к себе заберу. О, вы хотите организовать собственный канал, оживляется Санли. Подумываю об этом. Но не сейчас, в перспективе. Вы смеетесь, Юнмиси, но вы правы. Наш канал на подъеме. Скажите, Юнмиси, какие чувства испытываете от приглашения на процедуру награждения Грэмми? Да особо никаких, отвечаю с тем же легкомыслием. О том, что меня номинировали, я узнала полгода назад. Тогда и был взрыв восторга, энтузиазма и переполнение ощущением счастья. Но невозможно же испытывать такой подъем чувств целых полгода. Сейчас это такое приятное и давно ожидаемое событие. Уверенность есть в том, что получите награду. Не могу сказать ничего. Я внутренней кухни не знаю. Но насколько проглядела историю награждений, громких скандалов не было. Полагаете, если вас прокатит, разразится скандал? О, пошли острые вопросы. Чтобы разразился скандал, должны быть заинтересованные в нем силы. Я точно не буду скандал инициировать. Правительство, тоже вряд ли. Они могут вежливо поинтересоваться, что случилось, другое не в их компетенции. Фанаты. У вас много фанатов в Корее, Японии, теперь, наверное, и во Франции. Фанаты могут, но среди перечисленных вами стран нет США. Понимаете, есть еще один момент. Решаю, что пора задействовать заготовленную мной небольшую сенсацию. Да, вряд ли в США много ваших фанатов. Про какой момент вы говорите? Хорошая у нее реакция. Сразу подачу ловит. Достаю документ, присланный Габи. Результаты соцопроса, проведенного активом фан-клуба. Опрошено 20 тысяч человек. Любой социолог скажет, что такая выборка отражает настроение общества с почти абсолютной точностью. Кроме анкетных данных, каждый лист опроса содержал 5 вопросов. Как в избирательных бюллетенях любой знак в квадратике напротив означает согласие с утверждением. Выбрать надо только один пункт. Результат меня удивил. Но я рада, что знаю. Предпочитаю знать, чем витать в империях. 1. Вы гордитесь тем, что Агдан ваша соотечественница. 16%. 2. Агдан достойная гражданка Республики Корея. 12%. 3. Вам все равно или вы мало знаете об Агдан. 38%. 4. Считайте, что надо поставить вопрос о лишении Агдан корейского гражданства. 25%. 5. Агдан надо лишить гражданства и выгнать из страны. 9%. Знакомлю ведущую и всех зрителей с документом. У ведущей вытягивается лицо. «Поверить не могу», – шепчет она. Документ крупным планом идет на монитор и в кадр. Тем не менее вот так, я невозмутима, я это показываю к тому, что Корея в целом возмущаться не будет, если меня оставят без награды. А вы уверены, что не было подтасовок? Санли пытается найти лазейку. Уверена. Опрос проводили мои фанаты. Конечно, строго предупрежденные о том, что давить на опрашиваемых ни в коем случае нельзя. Благодарность высказывалась каждому, заполнившему анкету и сделавшему выбор. И что теперь? Бедная ведущая аж в лице спала. Да ничего. Полечу в Майами, получу или не получу Грэмми и вернусь домой. Орденом Серебряная Корона вас ведь уже наградили, вспоминает Санли. Молодец, одобряю. Конечно, о вопросах договорились, но вовремя и к месту вставить это искусство. За продвижение корейской культуры в мире, вспоминаю я формулировку, чем я и мои подруги занимались, в том числе, во Франции. Насколько я знаю, корейские песни там не звучали, добавляет перчику в разговор Санли. Одна песня была. На самых первых концертах, уточняю толстые обстоятельства, надо заметить, что корейцам нравится корейское, японцам – японское, французам – французское. С началом турне мы внимательно следили за реакцией публики. В первоначальном репертуаре были две песни на японском языке, одна на корейском, пара на английском. Постепенно они все ушли из репертуара концертов. Остались только французские песни. Понимаете? Да. От национальных вкусов и предпочтений никуда не денешься. Надо понимать, что мировая культура не примет корейскую целиком и полностью. Она бесцеремонно возьмет только то, что ей понравится. То, что ей подойдет. Какие-то элементы. Весь мир в одночасье не бросится изучать корейский язык. Какие элементы нашей культуры могут войти в мировую культуру? Молодец, она просто молодец. Была бы мужчиной, немедленно взяла бы замуж. Уж больно ловко она подыгрывает. Хотела сказать, подмахивает, простите меня, о, святые ананасы. Надеюсь, что один элемент уже входит, это мой маленький, локальный звездный час. Французы вынудили нас удалить все не французское, но один корейский элемент они пропустили. Какой? Санли гениально показывает нетерпение. Вот зараза, я в восхищении, она же знает. Поставьте ролик из Парижа Мадима и Селли Чентелеблуис, мое требование немедленно исполняется. Теперь остановите кадр, увеличьте вот это место, где музыканты стоят, видите, Кайбым, ахает Санли, говорю ж, зараза, глазки аж светятся, да, Кайбым, в Калимба де Луна он тоже звучит, только там музыканты в кадр не попадают, кто это придумал, идея была моя, все остальные приняли с восторгом, и начинаю объяснять, дело в том, что Кайбым обладает мощным звучанием, я бы сказала, что у этого инструмента сильная энергетика. Не надо ждать, что музыканты всего мира дружно бросятся осваивать его. Но публика будет знать и с удовольствием слушать. Вот в том числе и за это мне орден Серебряная Корона и дали. Кайбым станет маленьким элементом мировой культуры. И после этого находятся люди, желающие изгнать вас из страны, горько сетует ведущая. Вы как-то сильно смягчили, поправляю я хладнокровно, результат истолковывается по-другому. Большинство корейцев пожелали лишить меня гражданства. Я не нужна Корее. Всего треть. Протестует Санли. Считаются только активно проголосовавшие. Занимаюсь социологическим просвещением. Тех, кто меня не любит, большинство. Они передумают после Грэмми. Вряд ли. О Грэмми уже полгода известно. Я сначала стала посматривать по сторонам. Может, придется в другую страну переезжать. Но бросать своих фанатов, семью. Мама со мной без слов поедет, но у сестры небольшой бизнес, который жалко будет оставлять. Даже слушать об этом ничего не хочу. Слегка истерически заявляет Санли и затыкает уши. Что случилось в Канаде? Успокоившись, ведущая меняет тему. Подробно я на Франс 2 рассказывала, даже синхронный перевод сделала. Специально для своей семьи. Могу вам дать, но с собой нет. Вам надо меня в квартире поймать. После 8 я обычно дома. А кратко все просто. Недоразумение случилось. Это в Японии, Франции и Корее меня знают. В Канаде я неизвестна. Полиция видит какую-то подозрительную азиатку, задерживает для выяснения. Вот, собственно, и все, если кратко. Но кто-то из них вам синяк поставил. перестарался, я слегка морщусь, я не хочу об этом говорить. Канадское правительство принесло извинения, они приняты, вопрос закрыт. Какие планы на будущее? Планы огромные, раскрывать их не буду, могу выдать только финансовый аспект. Собираюсь стать миллиардером, а дальше, стану миллиардером, выберу страну для проживания и уеду туда. В Корее меня не любят, выдаю такой финал и с наслаждением любуюсь ее растерянностью. Да бросьте, я пошутила. Я хохочу, ведущая неуверенно улыбается. Конец главы 20. Глава 21. Грэмми. Рейс авиакомпании American Airlines. 2 апреля, сеульское время, 9 часов утра. Летим уже больше 2 часов, сейчас над Россией. Какая все-таки огромная страна. Почти половина пути над ее территориями, морскими и материковыми. Это всего лишь краешек. А вторая половина пересекает Аляску, Канаду и штаты с севера на юго-восток. Краешек России конкурирует по обширности сразу с двумя огромными странами. Пока летим, а летим мы в сторону восхода, отступаем во вчерашний день. Полет 17,5 часов, очумеем. Плюс 14 часов часовой разницы. Поправка. Кажется, считать надо в обратную сторону. Плюс 10 часов. Значит, мы останемся в сегодняшнем дне плюс 3,5 часа. Вылетели в 7 утра по сеульскому времени. Прилетим в 10:30 того же дня по местному времени. Рядом мама, занимать друг друга разговорами нам еще 3 часа. Потом спать, мне можно чуть позже, до 8 часов по сеульскому времени. Ну, как я всех и поучала, как у тебя с Чжувоном? Он грубым не был, переживает мамочка. Не, не был, я беззаботно, научился где-то паршивец с девушками обращаться. Наверное, это хорошо. Хорошо, соглашаюсь, только интересно, какая шалава его всему научила. Мама мелко хихикает и меняет тему. Тем более Йоны возвращается с бутылкой воды. Мы втроем сидим. Мама не только тему меняет, но и от меня отстает. Начинает допытываться от соседки, занимается ли та гимнастикой, как Сунок. Было дело, склоняла Йоны к этому развратному занятию. Что-то мне мнится, не очень успешно. Мой менеджер стала заметно увереннее, но фигурка не меняется. Вово, и маме что невнятное мямлит. Переключаюсь на свои дела. Удачно я из Сеула метнулась, надо в себе разобраться. Как там Юркин про девушек говорил, вернее, что его знакомые девицы говорили. Меня не трогают, мне и не надо. Меня тронули. Сразу ничего не происходило, а вот сейчас чувствую. Я распечатана, в разговоре с собой слов можно не подбирать, и теперь вкушаю последствия. Умеренно влюбленная девушка, крайние случаи, когда она теряет голову, учитывать не будем. Может вертеть своим парнем, как хочет, хихикать над ним, морочить ему голову, крутить хвостом, ровно до того момента, когда ухажер доберется до ее тела. После этого положение меняется, девушка становится зависимой. Предки были мудры, пуританство в стиле «не давай до свадьбы» имеет смысл. Частенько мужчина теряет интерес после близости, но шалишь, уже поздно окольцован и захомутован. Чувствую на своей шкуре это состояние появившейся зависимости. Времени прошло всего несколько дней, а уже заметно скучаю по Чжувону. Никогда такого раньше не было. Ладно, пусть произошло все чересчур стремительно, но главное я все-таки сделала правильно. Сначала подписываешься, то бишь, женишься, только потом койка. При воспоминаниях слегка краснею, отворачиваюсь к иллюминатору. После краткой паузы в самом начале, двигать бедрами начало, как ненормальное, и разгоревшийся пожар в лоне не давал остановиться, и это не только из-за проделок Гуанинь, само тело включилось, разница только в том, что сама-то я могла притормозить, но нет, богиня мне тормоза блокировала, ладно, будем считать, она меня подстраховала, голову дурить своему парню тоже надо до определенного предела, Чжувон уже балансировал на самом краю. Потенциальная западня – это зависимость и возможность для злоупотреблений с его стороны. У меня есть время медового месяца, пока он барахтается в сладкой ловушке, чтобы привязать его покрепче и совсем не постельными упражнениями. И еще момент, приземленный, совсем пошлый. Чувствую, что мне хочется секса. Ничего непреодолимого, такое ровное свечение, а не сводящее с ума полыхание. Но не было такого раньше. Ладно, справимся. Будет дополнительный стимул для тренировок, где и сожгу избыток гормонов. Юнмиси, все некогда сказать вам спасибо. И за премию, и зарплату. Йоны немного наклоняется, чтобы посмотреть на меня. Выучишь английский до свободного владения, прибавлю еще миллион, и по миллиону за каждый освоенный иностранный язык, рисую ей перспективы карьерного роста. А какие языки лучше учить? Ответ очевиден. Япония и Франция – зона наших интересов. Америка и Канада – в будущем. Понятно. Японский и французский. Сама решай. Если выяснится, что способностей к языкам нет, ограничивайся английским. Но вот его ты должна знать лучше корейского. Войсковая часть Чжувона. 2 апреля, время 11:30. Рота, тяжело громыхая берцами, неторопливым бегом возвращается из марш-броска. Сбоку колонны, окидывая ее придирчивым взором, передвигается мощный сержант. Солдаты производили впечатление. Серьезные лица, крепкие фигуры, уверенные движения. Производили впечатление ровно до того момента, пока наблюдатель не переводил взгляд на сержанта. Сразу становилось ясно, рядовые преодолели изрядную дистанцию, чувствуется усталость, пыль, покрывшая тяжелые ботинки, будто добавила по килограмму на каждую ногу. Сержант смотрелся не так, вроде и пыли на нем столько же и выкладка такая же, но поклажа производила какое-то неубедительное впечатление, будто на крепкого жеребца вместо тяжелых мешков положили пару легких подушек, и двигается лениво и небрежно. Так выглядят опытные спортсмены стайры в начале дистанции. Солдаты несут свой груз непринужденно и привычно, сержант не замечает его веса совсем. Чжувону действительно эти ежедневные побегушки стали разминкой чуть более заметной, чем легкая зарядка. Скучно становилось. Раньше приходилось брать на себя чей-то рюкзак, бывало, и тащили кого-то под руки. Кончилось то счастье, рота втянулась. Трассу усложнили, опять все втянулись и быстрее, чем раньше. Ему сильно помог фактор Агдан. Рота выгрызала себе первое место в дивизии, упорно отыгрывая позицию за позицией. Сейчас их опережало только подразделение на 2/3 из старослужащих и набравшие 1/3 из новобранцев-спортсменов. Опережало все неувереннее и неувереннее. За право и возможность общаться с Агдан в неформальной обстановке его парни самозабвенно мотали себе жилы, меняя их на стальные тросы. Чжувон сам начинал смотреть на своих ребят с уважением. Они-то давно глядели на него, как на полубога. Он бы и сейчас ее привел. Юна сразу сказала, что если без песен, то она может сорваться к ним в часть в любой момент. Если с концертом, то нужно время на подготовку. Загвоздка только во времени, она готовилась к визиту в США и организации с их стороны. Парни вздохнули, когда он сказал, что из-за Грэмми визит откладывается, но жужжать не стали. Все понимают. У входа в часть стоит группа солдат человек в 30. Когда грозно топающая рота приблизилась, группа дружно выкидывает кулаки вверх и кричит: «Агдан! Агдан! Агдан!» И следом сразу: «Мансё! Мансё! Мансё!» Пробегающему мимо Чжувону кричат: «Морская пехота впереди! Агдан! Наша!» Чжувон сначала хмурится, потом ухмыляется: «Не ваша, а моя!» Пока ведет оживившуюся роту к казарме, прикидывает, откуда прорвалось. Если бы их вычислили по гаражу, в котором они составляли контракт, то сенсация грохнула бы на следующий день. Откуда еще могло протечь? Муниципалитет, первый вариант, вполне возможно. Свои, маловероятно. Семья Агдан, особенно ее сестра, вот это запросто. Обронила в своем кафе, все, весь Сеул знает. Теперь неважно. К нему подходит группа его солдат. «Господин сержант, это правда? Какая вам разница? Неизвестно, стоит ли открывать все карты. Солдаты мнутся. Для вас ничего не изменится в любом случае. Как только вернется с Грэмми, сразу к нам, гарантирую». «Да, господин сержант», — бодро вскрикивает самый бойкий, — «мужу-то не откажет». Чжувон усмехается и жестом отсылает приводить себя в порядок. Идет и сам. После обеда подвергается жесткому прессингу со стороны всей роты, включая ротного командира. Стоически выдерживает. Во втором часу дня вызывают в штаб части. В кабинете полковника, командира части, собралась целая группа офицеров, включая ротного командира. «Сержант Ким, хотите, приказываю, хотите, прошу», — обращается полковник, — «но развейте наши сомнения. Это пустые слухи о вашей женитьбе или нет?» Чжувон вздыхает. «Выдержать такое давление невозможно. Господин полковник, я вам скажу, но в ответ просьба. Скажите всем, что это правда, но узнали ее не от меня. По линии разведки или еще как». Офицеры расцветают улыбками и принимаются поздравлять сержанта. Полковник требует подробностей. «Мы зарегистрировали брачный контракт, но, господа офицеры, помните о моей просьбе». «Брачный контракт?» — немного недоумевает полковник, и вы его подписали, и вы, и Агдан, конечно, господин полковник, но подробности прошу сохранить в тайне». Полковник с улыбкой кивает. «Господа офицеры, всем говорить, что это правда, узнали по своим источникам», хитро ухмыляется в сторону Чжувона, «чем не свой источник, о контракте молчать». После этого Чжувон получает возможность отвечать. «Раз командование так говорит, значит, правда, становится легче». Особняк семьи Ким. 2 апреля, время 16:07. Телефонный звонок госпоже Муран. «Аньон, мама». «Аньон, сын». «Мама, это правда, он все-таки на ней женился, без нашего разрешения». После паузы. «Да, сын, он на ней женился». Пауза. «Распорядись сделать заявление от имени нашей семьи. Чжувон лишается наследства. Может, не будем спешить, сын? Мы не спешим, мы делаем вовремя. Давай объявление. Аньон, мама. Аньон, сынок». Чат Цунами, сборище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманивс, 2 апреля, поздний вечер, Йоксель. «Все, оприходовали вашу Агдан. Никакой справки о девственности она теперь показать не сможет. Откуда вести? Кто сказал? Кто оприходовал имя счастливчика? Имя? Известно кто. Ким Чжувон. Кто же еще? Их засекли в его гараже. Вот ссылка. По ссылке видео от папарацци, на котором к двухэтажному гаражу подъезжает большая машина, скрывается внутри. Машина пару раз выезжает, возвращается, из нее выходит пара мужчин, заходит в гараж, снова выходит, и вдруг видео начинает скакать, гараж удаляется из виду. Видно, оператора заметили и спугнули. И где Агдан? Там. Кого он еще мог туда привозить? То есть опять слухи и сплетни? Не слухи и не сплетни. Вот еще ролик, ссылка на ролик, где из минивана выходит Агдан, пожилая Аджума и сержант Марпих. Это они домой к Агдан приехали. Ты долго будешь нам на голову воду лить? Где видео, в котором Чжувон приходует Агдан? Исчез. Теперь его долго не будет. Здесь я здесь, не волнуйтесь. Вот еще ссылка. Заспамить нас ссылками решил? Беги к морю со своими ссылками, дождись прилива и утопись, дебил. Правильную он ссылку дал. Ходят слухи, что Ким Чжувон и Агдан поженились. Холь, вот ты правильно сказал. Слухи ходят. Слухи, сплетни в который раз. Не хотите, не смотрите. Там семья Кимов объявляет, что Ким Чжувон лишается наследства. Он больше не миллиардер, а так, мелкая сошка. А точно, есть такое дело. Родители Чжувона уже объявляли, что ему запрещено с ней встречаться. Потом ему разрешили, пока он служит, и вдруг лишают наследства. Все ясно, они точно женились. Ну, женились и женились. Тебе завидно, что ли? Забудь, друг мой, тебе все равно ничего не светило. Каха-каха-каха. А в чем проблема? Я не понял. Вы хотите, чтобы Агдан оставалась девственницей вечно, даже когда выйдет замуж и нарожает детишек? Да забудьте вы про них. Новость действительно интересная. Выходит, наша пара все-таки решилась. 5. Новость интересная, но давно ожидаемая. А вот чего никто не ожидал. Ссылка. Правительство лишило аккредитации 4 ведущих телеканала, КБС, СБС и так далее. Всего на 2 недели, но я так понимаю, пока на 2 недели. Холь, и что это значит? 5. Не понял, они в последнее время игнорировали Агдан, иногда какие-то гадости говорили, СБС фильмишки всякие про нее выпускал, вот правительство и отвесило им по подзатыльничку. Холь, точно, Агдан в последнее время на оппозиционном канале ГАТФ тусуется, и канал резко полез наверх, еще немного и большой четверке придется потесниться, и хорошо, а то 4, плохое число, каха-каха-ха-ка. 5. Не понимаете вы ничего. Видели результаты анкеты, которые там Агдан показывала. 16% считают ее гордостью страны. Скажи Агдан хоть слово, и они все разом за оппозицию проголосуют. А 34% против. 5. Да. И оппозиция получит блокирующий пакет. Не получит. Там молодежи много, права голоса нет. Агдан сама молода, но выборы будут через пару лет. И если хотя бы 10% пойдут за ней, кому-то будет очень кисло. 5. Да, 10% очень много. Политические партии из-за 0,5% готовы в кровь друг друга искусать. А тут 10. Вот новости, так новости. А то оприходовали, обженили. Тьфу на вас, сплетники. Йоксель, вы отвлеклись. Получается так. Ведущие телеканалы закрыли двери перед Агдан. Она пошла в маленький оппозиционный, который тут же вырос. Этим самым она усилила оппозицию. Да, а виноваты ведущие телеканалы, из-за которых все произошло. Я слышал, в каких-то из них правительство держит пакеты акций. сейчас устроит им головомойку. Адеш, вот и думай 10 раз, прежде чем в сторону Агдан хотя бы тявкнуть. А что там слышно про тех, которые петицию против нее подписали? 3, их осталось 1500. Им еще раз увеличили исковое требование, до 3 миллионов вон. Короче, давит их, как тараканов. Они и, правда, тараканы. Агдан мимоходом 4 телеканала придавила. Об одном жалею, СБС не решится еще один фильм об Агдан выпустить. Я бы посмотрел, если Агдан разрешит, то выпустит. Ха-ха-ха-ха-ха. Холь, а давайте петицию Агдан напишем с такой просьбой. А что, идея? Давайте. 5, вы долбанутые. Ха-ха-ха-ха-ха. Но идея пикантная. 1, официальная справка от фан-клуба Red Alert. Агдан получила от France 26 лицензии на ролик с ножами. 4 лицензии она отдала агентству. Агентство фан продало их нашим телеканалам. За сколько, неизвестно, коммерческая тайна. Большая часть денег от лицензии ушла агентству. 2, Агдан продала японцам самостоятельно. Прошу заметить. 4, своим, корейцам, 2, японцам. Нашим телеканалам обижаться ни на что. Про них не забыли и о себе забывать нельзя. Эти лицензии, собственность Агдан, что хочет с ними, то и делает. А вы все, делайте выводы. Рейс авиакомпании «Америца» на Ирлинис. 2 апреля, сеульское время, 8 часов вечера, 13 часов полета. Сижу в середине между своими женщинами, мамой и Йоны. Маму отсадила к краю, мне так удобнее было их усыпить. В 12 часов я скомандовала отбой, сама чуть позже уснула. Проснулась час назад, так как в самолете не подвигаешься, занялась индивидуальной йогой. Выворачивалась в совершенно для нормального человека невозможные позы и надолго замирала. Организм в это время работает в особом режиме. Ирзац, конечно, но хоть какая-то замена зарядки. Вдруг заметила круглые глаза с соседнего ряда. Мой армейский куратор подполковник Хакван, плотный мужчина с круглым, но суровым лицом. Суровость только куда-то исчезла, глазами даже моргать забывает. «Не смотрите на меня так, господин подполковник», — говорю ему по выходу из мостика, усложненного загибом ног в вертикальный шпагат. «А мне чего, я же в трикотажных брючках». Подполковник наконец-то смаргивает. «У меня жених есть, господин подполковник», — начинаю хихикать, «могу вам свою маму предложить». Подполковник заводит голову вперед, чтобы поймать в поле зрения мамочку. Оценивает. «Не поняла, он что, не женат до сих пор, или вот Йоны?» Мой менеджер, расширяю ассортимент невест офицеру, девушка с очень хорошими карьерными перспективами. Гарантирую, что когда уйдет в декрет, увольнять не буду. Морпехи тоже должны размножаться, хи-хи-хи. Заинтересованный взгляд переводится на спящую Йоны. Когда мои соседки просыпаются, веселье нарастает. Я тут же извещаю их о появившемся неожиданно спросе на локальном рынке невест. Все трое смотрим на подполковника. Йоны по корейской привычке миленько, но немного глупо прижимает ладошки к щекам и хихикает. Офицер наконец-то не выдерживает массированной атаки и смущенно отворачивается. «Девушки, хотите минералки?» «Молодец, не разрывает контакта». Минералка благосклонно принимается Йоны. Улыбающаяся мама уходит умываться. Завтрак или по сеульскому времени ужин проходит оживленно и весело. Когда говорю маме, что нехорошая Йоны увела у нее жениха, пока она спала, мама неожиданно по-женски смущается и легонько стукает меня по голове. К нашему веселью присоединяются остальные члены делегации, число которой внезапно для меня оказалось очень немаленьким. Слава небесам, кроме нас, есть пара девушек-переводчиц из МИДа, а то мужской перевес был бы катастрофическим. Кроме моего куратора с помощником, Санхёна Скихо, есть люди из агентства ЯП, сопровождающие группу ЙТС, которая тоже разок пробивалась в Билборд. Вот они-то создают сильный перевес в мужскую сторону. В группе ЙТС 7 плюс 3 из агентства. На месте к нам добавится пара человек из посольства и можно осуществлять силовой захват какого-нибудь среднеукрепленного объекта. Поглядываю на ЙТС с некоторым удивлением. Они мне глазки пытаются строить. Охренеть. Вряд ли что им светит всего с одной песней. Пусть она и выпрыгивала ненадолго на третье место. Конкуренция с ними получилась забавной. Они со своим форсажем резко обогнали все мои композиции, затем почти так же стремительно ушли вниз. Мои песни частью ушли, частью сползли на дно чарта, но до сих пор там, не говоря о новых. А их форсаж форсажно влетел в чарт и форсажно вылетел. Веселье сначала распадается на отдельные очаги, затем постепенно стихает. Начинаю начальственный прессинг Йоны. Йоны, рядом мама, поэтому пока не начинаю. Но скоро, очень скоро я начну разговаривать с тобой только по-английски. Девушка не на шутку пугается. Не волнуйся, у меня уже есть опыт. За полтора месяца я своих коронок так натаскала, что они во Франции спокойно с местными болтали, с акцентом, но их прекрасно понимали. У меня действительно появились наработки. Есть несколько ключевых фраз, типа «не знаю», как сказать, с последующими жестами, объясняющими, чего собеседник хочет, уточняющий вопрос, что это значит, если что-то непонятно, несколько других, совсем без перехода на корейский не обойтись, но только на завершающем этапе, когда приходится объяснять тонкие моменты вроде глагольных времен. Но есть главный секрет, Йоны, будешь его использовать, будешь знать язык, нет, тогда, увы, тебя ждут мучения. Какой? В глазах девушки ожидание чудес. Очень простой. Язык надо полюбить, тогда он ответит тебе взаимностью. Do you understand? Yes, I do. Козыряет знание Мионы. Потом я велю ей слушать песни на английском языке и пытаться на слух ловить знакомые слова и фразы. Мне снова надо поразмышлять. Родилось какое-то смутное подозрение о нашей истории с Чжувоном. Самая первая странность. Объявление нас женихом и невестой. Ошибка могла быть случайной, но могла быть и намеренной. Именно эта идея заставляет меня напрячь мозги. Что-то здесь есть. Есть еще вариант, вплотную примыкающий к версии целенаправленных действий. Ошибка могла быть спонтанной, но постфактум ее могли взять за основу. Основу чего? Ответ на этот вопрос яркой вспышкой освещает до сего скрытые от меня детали. Основа для проекта. Проекта. Мы с Чжувоном. Правительственный проект. Конечно, это всего лишь гипотеза, которая еще станет или не станет законной теорией. Проанализируем. Началось все с Марши Ред Алерт. Не тогда, когда я его написала, а когда он помог нашей морской пехоте занять первое место. Вот тут все и закрутилось. Чиновникам эта история показалась очень вкусной. Девушка провожает парня в армию, дарит ему военный марш, который способствует победе морской пехоты в целом и жениха в частности. Чжувон, участник того победного марша. Получается красивая картинка. Парень доблестно служит, любящая девушка изо всех сил помогает ему. Соблазн для начальства объявить нас именно парой непреодолим. Настолько велик этот соблазн, что семейство Ким умасливают гигантским госзаказом, лишь бы не рушили картинку. Решение генерала Им Чхему мобилизовать меня могло полностью принадлежать ему, а могло быть подсказано сверху. Не имеет значения. Имеет значение одобрение сверху. Если бы это не ложилось в картинку, никто бы ему не позволил меня в армию загребать. Да и не он решал, а намного выше. Мобилизация меня усиливает привлекательность картинки. Девушка продолжает переживать за Пу, не может вынести разлуки и становится с ним в один строй. Ахах, умиляйтесь, доставайте платочки смахнуть выкатившуюся слезу. Папарацци сходит с ума, устроив непрерывную слежку и снабжая пускающую слюни публику свежими фактами. Сан Хён вдруг официально разрешает нам отношения. Сам, ой, сильно сомневаюсь. Ему и команда не нужна, он умный, правильно уловит и поймет намек любой тонкости. Особенно, если он сверху. А морская пехота, конкурс туда вырос раза в два. Усилилась привлекательность военной службы в целом, которая и так была на высоте. Эту сладкую и большую плюшку Министерство обороны уже жует с огромным наслаждением. И я тут не на последнем месте, охотно принимаю подачу с их стороны и не обделяю армию своим вниманием. Все счастливы. Чжувон делает неожиданный шаг, вроде планируемый, вроде по логике картинки, но он поторопился. Не знаю, смогли бы его остановить, но сомневаюсь. Слишком быстро он все провернул. Мы провернули. В этом таится опасность. Кто его знает, что у правительства на уме, если я права, а вдруг он порушил их планы? Нет, вряд ли порушил. И родители, лишившие его наследства, нам в помощь, вернее, правительству в помощь. Дорама, вот что это такое. Дорама в условиях, максимально приближенных к реальности. Даже не так, дорама, происходящая реально, с живыми людьми, с красивой парой. На глазах у изумленной и восхищенной страны. Решение о лишении наследства идеально ложится в логику дорамы. Вот прямо идеально. Злые или старорежимные родители мешают счастью молодых, вставляют палки в колеса. Но любовь, глядь, все преодолевает. Как гипотезе стать теорией? Надо, чтобы предсказанная гипотеза обнаружилась в реале. Наш союз с Чжувоном должен прозвучать. Лучше прогреметь. Чем? А моим проектом? В котором мне надо его прописать. Он и так там есть, но можно усилить. Проект рискованный и нуждается в сильной поддержке правительства. Он им выгоден, армии тоже, я популярная звезда, но всего этого может не хватить. И тут фактор тайного плана правительства может оказаться песчинкой, склоняющую весы в мою сторону. Условно, для себя, назову этот план правительства «звездная пара». Согласия верхов на мой проект может не хватить для смены статуса гипотезы на гордое звание теории, но как косвенное доказательство сойдет. А если откажут, значит, точно, нет никакого ТПП, тайного плана правительства, на нас, и мы сами по себе. В принципе, и это не страшно, как бы даже лучше, больше свободы. Есть еще одно ожидание, когда Чжувон демобилизуется, отправит в запасы меня, чтобы не нарушать согласованность нашей пары. Вот если он решит делать карьеру в армии, тады ой, но вроде нет у него таких дурных мыслей. Значит, и меня военные в покое оставят. Хорошо-то как, не, мне с военными тоже хорошо, но все же лучше, когда нет лишних зависимостей. США, город Майами, отель Hilton Miami Downtown. 2 апреля, местное время, полдень, только что прибыли. В аэропорт у нас встретили двое из посольства и дружной толпой мы отправились в отель. Еще в Корее я предупредила, что мне подойдет только Hilton, и вот мы здесь. Не все. JTS в соседнем отеле, тут мест не хватило. Отель четырехзвездочный, но мне с мамой, мы, конечно, вместе, хватит. Моя двойная платиновая карта сработала безупречно. Плачу копейки за полный пакет услуг. Как интересно, чем богаче становлюсь, тем меньше плачу. А когда миллиардером стану, вообще ни за что платить не буду. Блеск. У мамы глаза по полтиннику, первый раз за границей, да еще в роскошном по ее меркам отеле. Валяюсь на тахте и хихикаю, глядя на нее. Кстати, а чего я валяюсь? У меня от долгого сидения в самолете, несмотря на периодическую йогу, все тело ноет. До того, что потряхивает от переизбытка нерастраченной энергии. Вскакиваю. Мама, переодеваемся и в тренажерный зал. Сейчас и три раза. Приходит Йоны, Юнмиси, все на обед. Тоже неплохо, есть тоже хочется. В самолете я себя намеренно голодом морила. Сидим, не двигаемся, энергию не тратим. Вся еда в таком режиме прямым ходом откладывается в жиры. Пока переодеваюсь, успеваю немного попрыгать, поприседать, поотжиматься. С максимальной скоростью, чтобы давление сбросить. За обедом предлагаю всем рвануть на пляж. Побывать в Майами и пропустить купание в океане, народ почему-то жмется. Не сезон, Юнмиян, говорит Санхён, рано еще, мне все равно нельзя. Нельзя это понятно, но насчет не сезона это он зря. В Майами круглый год сезон, тропики, так нельзя. Я категорично, когда мы еще искупаемся в Атлантическом океане, нельзя такого упускать. Что вы дома скажете, когда вас спросят, что в отеле отсиживались? Лучше так, чем попасть в историю. Находит возражение Санхён, а ты, Юнмиян, всегда их находишь. С нами армия, киваю на подполковника и его помощника-капитана. Те польщенно улыбаются, но куратор возражает. Мы в чужой стране, Санкса. Вот нашли проблемы. Подзываю менеджера ресторана, потом иду к телефону, в роуминг выходить последние штаны снимешь. Меня сейчас сложно разорить, но привычки сразу не меняются. Возвращаюсь через 10 минут, докладываю. Через полчаса будет сопровождение, местная охранная фирма, безопасность гарантируют, все переглядываются, ну, если богатенькая Буратино, то есть я, платит, то почему нет, регистрация в оргкомитете только завтра, сегодня мы свободны, через полчаса все решившиеся на безумно дерзкую вылазку собираются в холле, где я быстренько решаю оргвопросы с прибывшей охраной, двумя верзилами в легких светлых костюмах, один белесый сероглазый блондин, второй, дюжий негр, разумно. Проблемы с черными лучше решать представителю той же расы. Эх, и набултыхалась же я, затащила Йоны, но эта мелкоплавающая так и осталась в зоне лягушатника, как и мама. Но какая вода, мы выбрали место поспокойнее, волны небольшие, а рядом за выступом берега резвились серфингисты. Хочу, когда наплавалась до ощущения тяжести в руках и всем теле, страшно довольная выхожу на берег, мама тут же накидывает на меня простыню. То бишь, паря, боится, что обгорю. Я вообще замечаю, что окружающие поражаются нашему виду. Все белокожие, выглядим здесь, как инопланетяне. Охранники, Билл, белый и Джоэл, черный, тоже не сводят с нас глаз. Особенно с меня. Ну, у них работа такая, следить за объектом. Дохожу до тента, валюсь на покрывало. Красота. Мама тут же принимается втирать в меня антипригорный, то есть, противозагорный крем. Хочу загореть, мама, капризным тоном заявляю ей, хочу быть красивой, как мулатка. Мама хихикает, а Билл, стоящий рядом, внезапно встает на сторону мамы. Нет-нет, мисс, нельзя портить загаром такую белоснежную кожу. Джоэл восхищенно соглашается. Молчал бы ты, Джоэл, заявляю безапелляционно, сам-то вон как загорел, а другим не даешь. Парни хохочут. Их реакция меня успокаивает, а то вдруг брякнуло что-нибудь нетолерантное. В этом мире вроде бы нет такого разгула толерасти, как в мире Юркина, но кто его знает. 3 часа пролетели, как 3 минуты. Возвращаемся в отель голодные, как стая волков зимой. Кто был на солнечных пляжах, знает, как аппетит там нагуливается. Даже если не плаваешь. Поздним вечером, ложась спать, вдруг вспоминаю о Чжувоне. Атлетические фигуры охранников навеяли такие ассоциации. А Чжувон-то им не уступает. Пожалуй, даже грознее их выглядит. США, Майами, центр Адриан Арштт. 5 апреля, местное время 17:00. Началась тусовка. Как любит большой американский брат, с помпой и пафосом до неба. Все знают как. Огороженная красная дорожка, по которой к входу идут номинанты и номинантки. Останавливаются, приветствуют публику, принимают эффектные позы, и расстрелянные фотовспышками проходят в зал. Каких только платьев с разной степенью открытости мы не увидели. Некоторые я даже в брачную ночь надеть постеснялась бы. Выделилась я и здесь. На общем фоне открытых, декольтированных, прозрачных и полупрозрачных нарядов я в своем костюме выглядела белой скромной голубкой. С этим костюмом отдельная история. Когда выбирали высокой комиссии мне парадный наряд, изрядно намучились. Пока я, проявив жесткий волюнтаризм, не представила свой вариант, как окончательный. Когда-то он уже был придуман, помнится, для рекламы CA Group. Хельма не придумала. Белый китель, синие глаза, роскошная яхта. Примерно так выглядело в ее воображении. Его изменили. Фуражку вон, нашивки туда же. Кроме этого учли жаркий климат и жилетку под пиджачком сделали фиктивной. Только передняя часть, снизу соединенная охватывающей спину тесемкой. Ну, и ткань выбрали самую тонкую из непрозрачных. Совершенно пуританский костюм получился, но очень красивый. К нему я нацепила кольцо, подаренное Чжувоном, с синим сапфиром, под цвет глаз. Все, образ готов. Пока стояла, ждала очереди, получаю комплимент от какого-то развязного, кажется, слегка навеселе, джентльмена. В зал под этим делом его вряд ли пустят, но на улице есть и случайная публика. Красотка, я б те вставил, ик, оборачиваюсь. На меня с крайней степенью одобрения смотрит нахальные глаза. Отвечаю мгновенно, ржавый якорь себе в задницу вставь, ублюдок вонючий. И постаралась сделать голос гнусавым, как закадровый перевод от гоблина, Пучкова. Когда пошла по дорожке, стараясь не сильно раскачивать бедрами, что-то в последнее время постоянно норовлю амплитуду увеличить, меня нагоняет взрыв хохота. Дружки того нахала веселятся, вроде и он сам не отстает. Парадоксальным образом эпизод поднимает мне настроение. Хотя почему парадоксальным? Явный знак мужского внимания и одобрения, хоть и пошлый. У входа меня уже ждет моя свита во главе с господином Икутой. Удостоил меня своим присутствием Икута-сан, сон и мусиц продолжаете меня обхаживать. Юнмиян, вы бесподобны, Икута-сан галантно целует мне руку. Улыбаюсь ему и не кланяюсь, игнорируя страшный взгляд Санхёна и пугливой Йоны. Расслабьтесь, отвечаю им улыбкой, мы в Америке, здесь наши корейские обычаи выглядят варварскими. Японца, кстати, моя реакция не шокирует. Хватает меня под руку и ведет внутрь. В холле можно немного задержаться, побродить, переброситься парой слов со знакомыми, которых у меня нет, зато у Икуты-сана полно. Это она. Я замираю, Икута-сан останавливается вслед за мной. Это она, Сандра. В этом мире ее не было, я не видела и не слышала. В мире Юркина ее время уже ушло, а здесь так и не наступило. За отсутствием принцессы диска. Она не из самых первых, но очень заметна была в Европе и России. Икута-сан, это кто? Клара Лейман, немка. Певица, тоже номинантка, но вряд ли она победит. Икута-сан с улыбкой воспринимает мой почти по-детски непосредственный интерес. Вы ее знаете? В качестве ответа на вопрос японец просто ведет меня к ней и представляет друг другу. Вам подходит псевдоним Сандра. С точностью вырезанного элемента из картинки в ту же самую картинку, нет времени на политесы, надо ловить птичку. Клара улыбается, и в улыбке не только вежливость. Она, пожалуй, даже красивее оригинальной Сандры, у той чересчур вздернутый носик был. У Клары он аккуратнее, и ямочки на щеках еле заметны. Надо бы ее голос услышать, говорю японцу, когда мы отходим, обменявшись визитками, фактура у нее есть. Голос тоже есть. Что-то Икута-сан улыбается хитро, наверняка подумывает ее перехватить, но таких много. Много, только если учитывать тех, кого не нашли, уточняю я. Мы уже входим в зал, подозреваю, что количество ненайденных жемчужин на порядок больше обнаруженных. Усаживаемся на свои места, нам дали билеты с номерами ряда и места. Умный, а я умная, сразу догадается или заподозрит, что нам ничего сегодня не светит, только по одному факту. Мы в середине ряда и далеко от первого, далеко и долго выходить. Перед тем, как пройти на место, успеваю коротко переговорить с оператором с правой стороны сцены. Получится или нет, не знаю. Наших корейских телевизионщиков нет. Аккредитацию иностранцам на этом престижном форуме получить крайне сложно. Вернее, очень дорого. Организаторы жестко блюдут свой финансовый интерес. Бесплатно на общее пользование отдают только короткую слабую выжимку. Полная трансляция отдана на откуп тройке американских компаний. Оператор обещал посодействовать. Я показала ему чек American Express на 10 тысяч долларов и обещала отдать, как только и сразу. Оставила ему визитку. ХММ, в принципе это незаконно, но когда для собственного архива, то архкомитет смотрит на это сквозь пальцы. Все, начинается. Зал стихает, на сцену выходит ведущие, он и она, очень элегантная пара. Ожидаемо в первый день меня прокатывают, как исполнителя и за лучший клип. Не переживаю, мои первые песни, прорвавшиеся в чарт, спеты не сформировавшимся и не поставленным голосом. Сама знаю, ураган это хит, но не самый лучший хит. Таки он меже мог конкурировать, и как делится инсайдом Икута-сан, конкурировал с лучшими. Тут 50-50, могли дать, но могли и не дать, не дали. Поедем дальше, у нас еще несколько остановок. После торжественной части награжденные порадовали публику своими песнями. Выделила себе пару голосов, затребовала у Икуты координаты. Оба чернокожие, обладатели интересных голосов, особенно один, такой густейший и очень брутальный баритон, аж до мурашек пробирает. Для формируемой мной коллекции очень подойдет. Да, я решила для себя составить некий каталог, с которым можно работать. Многие, очень хорошие песни на женский голос не ложатся совсем. Какие-то песни очень выгодно подавать в паре. Разноголосие вообще огромный плюс. Правильно подобранное и поставленное, конечно. Вы не огорчены, Юнмиян? Спрашивает Икута. Не сильно огорчусь, даже если уеду пустой. Поглядываю на кисловатые лица мамы и Йоны, ободряю их веселой и хитренькой улыбкой. 6 апреля, в том же месте. Этот день я тоже пролетаю. Мои вообще приуныли. Сквозь покерфейс Санхёна и Кихо тоже проступает разочарование. Мы также сидим в середине зала, и этот признак срабатывает. Лучший альбом, мимо, классика от Ли Хирин тоже. Я уже не так весела, но невозмутимость моя непробиваема. Хотя морально готовлюсь к провалу. ЙТС тоже пролетели, но они другого и не ждали. Их предупредили заранее, что они – массовка. Понимаю, но не предупреждаю остальных, что ситуация меняется, когда после церемонии в холле меня отводит в сторонку представитель архкомитета, мистер Ридстоун. Мисс Сагдан, у нас небольшая заминка, Ридстоун излагает суть дела. Архкомитет в раздумьях, я подала в качестве представляемой песни Дерни и Риданси и попала пальцем в небо. Архкомитет может разрешить, такие прецеденты бывали, но песни не было в чарте в прошлом году. И она на французском, что в этом месте шарма не добавляет. Ридстоун просит заменить. По одному этому понимаю, что символического граммофона мне не избежать. Аж лицом светлею. Мистер Ридстоун, передайте архкомитету, что я не возражаю против любой песни, вошедшей в чарт, за исключением тех, что исполняются мужскими голосами. Пусть выбирают. Но прошу учесть два обстоятельства. Дерни и Риданси идеально ложится на мой нынешний голос, намного лучше остальных. Он показывает мой вокал во всю силу. Другие песни не дадут мне так раскрыться. Второе, если выберете другую песню, мне нужна хотя бы небольшая репетиция. Понятно. Сразу с места вы любую песню исполнить не сможете. Смогу, но результат непредсказуем. Я же говорю, у меня голос изменился. Озадаченный мистер удаляется. Вот так я понимаю, что Грэмми у меня в руках, но своим приунывшим спутникам ничего не говорю. Хитренько помалкивает и господин Икута, а то сглазишь еще преждевременным ликованием. Переглядываемся с Икутой, понимающе обмениваемся улыбками. К нам подходит Мои, Икута заводит старую песню о том, как хорошо сотрудничать с его лейблом. А разве мы уже не сотрудничаем, Икута-сан? Успокаиваю его я совсем не против. Только я еще не определилась, чем буду заниматься. Наверное, я и петь буду, но основным занятием будет работа с другими исполнителями. И вот тут я надеюсь на сотрудничество с вами, на паритетных началах и немного других принципах. Жесткого контракта, который повяжет меня по рукам и ногам, конечно, не будет. Но гибкие разовые контракты, совместные проекты лучшего партнера, чем вы, мне не найти. Икута цветет всем лицом, и тут же догадывается, не связаны ли ваши планы с некой Кларой, которой так подходит псевдоним Сандра. Возможно, я ведь пока ее голоса не слышала, но она или кто-то другой обязательно будет. Да уже есть Аю, Барам, Санен. Я вам пришлю на почту песни Клары, обещает Икута. Мы не вдвоем стоим, не прячемся, остальные наш диалог слышат. Санхён выражает одобрение всем лицом и не прячет восторга, когда Икута заявляет: «Мы согласны на ваши условия, Юнмиян. 30% от прибыли будут ваши. 35%, мягко поправляю я уступаю вам 5%. Моя доля – 25%, еще 10%, исполнителю». Икута вздыхает. «Я помалкиваю про авторские, но эта тема обсуждена и закрыта. Да и не такие там большие деньги, чтобы бодаться. А если вы исполнитель?» Улыбаюсь и пожимаю плечами. Ответ очевиден. «Мы уже опробовали некую схему во Франции. Вы ведь получили свое, и вряд ли ваша прибыль не исчисляется восьмизначными числами». Икута молча улыбается. «Я права. По моим прикидкам, их доходы по Европе сильно превысили 10 миллионов евро. Это не считая их долю, пусть невеликую, от самих концертов». Холл понемногу пустеет, постоянно ощущаемое жужжание голосов стихает. Мы выходим наружу, навстречу сияющим огням великолепного вечернего города. Икута прощается с нами. «Юнмиси, а вы хотите жить в Майами?» По-школярски неуклюже, но зато по-английски, спрашивает Йоны. «Молодец какая, неукоснительно выполняет мое указание». «Нет, Йоны, здесь слишком жарко, слишком много солнца». В номере мама расстроенно спрашивает: «Юночка, неужто ты ничего не получишь?» «Ну, вот как ей объяснить, я ведь на месте оргкомитета поступила бы точно так же, не мной придумано. Держи интригу до конца. Мама, у нас еще две номинации, не расстраивайся раньше времени. Я, номинантка, это уже победа». США, Майами, центр Адриан Аршт, 7 апреля, местное время 19:14. «Я прорвалась, я получила, Грэмми у меня». Теперь есть чем всем хитерам и завистникам выбить зубы. Статуэточка-то тяжеленькая. Теперь завожу свою любимую Дерни и Риданси и по закону равновесия чувствую что-то не то. Нет, на моем уровне чистый провал невозможен, но с первых нот я не смогла сгенерировать мое любимое облако. В попытке выправить положение смотрю на своих, их мало, но они так светятся. От них, хоть и слабенький, их мало, однако отклик есть. Начинаю работать, понемногу раскручивая, и с облегчением вижу, что вовлекаю остальной зал. Туго идет, но поддается. Лед целиком ломается, когда я включаю нижний регистр. Это мой козырь и не единственный. Облако появляется, преимущественно на основе удивления, но мне сойдет. Теперь они никуда не денутся. Начинаю играть с регистром и переходом от низкого к высокому. Эта песня, вовсе не зря я ее люблю, дает прекрасные возможности для таких фокусов. Неизбежно облако разрастается, и вот я уже не вижу зрителей, только его. Вот сейчас я чувствую себя настоящим победителем. Ожидаемо мне дали Грэмми за результативность. Других вариантов просто не было. Ближайший ко мне конкурент имел на 4 композиции меньше. За продюсерство, как оказалось, отдельной статуэтки не предусматривалось. Получила грамоту с изображением граммофона и в рамочке. Как мне потом объяснили, статус почти такой же. Просто по этой номинации согласно регламенту полновесный приз не полагается, но, тем не менее, награда ценная. Заканчиваю. Аплодисменты очень странные, то вспыхнут в одном месте, тут же стихают, прорываются из другого конца. Так и перекатывается рокот по залу. Не публика, понимаю я, конкуренты и их свиты. Еще и в этом трудность. Кланяюсь, спускаюсь со сцены. С видеосъемкой, где главную роль должен был сыграть мой средний палец, я тоже пролетела. Моего оператора, с которым я договорилась, на месте не оказалось, и не поняла, куда его передвинули. Наверное, в конец зала. Собственную съемку нельзя вести, Йоны попробовала втихомолку, но сидела неудачно. Пальчик, я как бы мимоходом, держа руку вниз, не вот я лепила фак прямо перед собой, выстрела. Но как потом мы посмотрели, видно крайне плохо. Обломс, мама вот-вот расклеится в конец, то и дело платочек к глазам подносит. Надо ее отвлечь. Мамочка, извини, что не сказала сразу, целую в мокрую щеку, я еще вчера знала, что награда будет. Юна, и ты молчала. Возмущение так велико, что слезы мгновенно высыхают, и ничего не сказала. Родной матери. Так, проблему устранили, теперь надо ноги делать. Оставляю ее Санхёну с Кихо, сама под предлогом наводить мосты с полезными людьми, сруливаю в сторону. И ведь успела кое с кем визитками обменяться, но об этом позже буду думать. Попадаюсь на глаза рыжему мистеру Ристауну. Мисс Сагдан, вы были правы, настаивая на своей песне. Признаю, он разводит руками. Я смеюсь. О, нет, вы были правы на 100%. В Америке нужна песня на английском языке и лучше в американском стиле. Я сумела выплыть, но было тяжело. Не предусмотрела, в следующий раз подберу песню специально для американской публики. Вы почувствовали что-то, правда? От ощущения полного взаимопонимания мистер расцветает улыбкой. О, да, я права, песня наилучшая для моего голоса, но и вы правы, песня не для американцев. Расстаемся крайне довольные друг другом. В отеле, уже в холле перед номером, меня осеняет. А чего я так напрягаюсь из-за послания среднего пальчика Юджин? Это ведь месседж индивидуально для нее. Зачем засорять неприличными жестами мировой эфир из-за одной дуры? Йоны, мой верный менеджер на фоне холла и окон, за которыми цветет огнями ночной город, делает снимок со мной в главной роли, с Грэмми и обещанным жестом прямо в камеру. Будет день, будет пища. Будет ночь, будет и по башке кому-то. Кхе-кхе. Конец главы 21. Глава 22. Возвращение. Сеул, особняк семьи Ким. 8 апреля, время 14:03. Госпожа Муран после обеда и прогулки отдыхает перед телевизором. Одна. Невестка уехала по магазинам и рынкам. Внезапно Муран торопливо хватается за пульт и жмет кнопку громкости. Свершилось. Впервые в истории Республики Корея мировая высшая музыкальная награда Грэмми оказалась в нашей стране. Вчера, 7 апреля, ее удостоилась наша соотечественница певица и композитор Пак Юнми, известная под псевдонимом Агдан. Эта милая и красивая девушка в который раз заставила говорить о нашей стране весь мир. Песня, исполненная ею на французском языке, да, наша Агдан пишет песни на многих языках, потрясла публику. Заставить аплодировать профессионалов из многих стран очень непросто. Но Агдан сделала это с восхитительной легкостью. Совсем недавно Агдан, группа Корона и Аю вернулись из Франции, где прошли их гастроли с огромным успехом. Наши дипломаты сообщают, что французское правительство обсуждает, каким образом отметить весомый вклад в музыкальную культуру Франции, который внесла Агдан. Но какой бы высокой ни была награда из Парижа, превзойти уже полученную корейской певицей вчера в Майами, она не сможет.